Глава 28. И Нора Лемон отнюдь не обрадовалась нашему появлению на пороге комнаты Шарля. Ее строгий взгляд сразу остановился на Сесиль. Она сказала очень холодно: «И Нарита, Маргарита, я предупреждала вас, что не потерплю больше это невоспитанное животное рядом с моим подопечным». И сурово сжала губы, становясь похожей на стражников, охраняющих королевский дворец. Они тоже были преисполнены сознанием собственной важности и собирались стоять насмерть. Во всяком случае, пока не появится настоящая опасность. Таковой пока не было, а для страстки обычных любопытствующих такой стражи вполне хватало. Ее и, разумеется, магической защиты, не столь заметной, но куда более эффективной. А вот у Иноры Лемон такой поддержки не было. «Инора, мы очень быстро только провернуть одну гипотезу». Люк обворожительно улыбнулся, но либо он оказался не во вкусе сиделки, либо она была уверена, что ей все равно ничего не перепадет с его стороны, так как губы ее сжались еще сильней, образовав на месте рта тонкую щелочку. Говорить Инора Лемон ничего не стало, но и так было понятно, не пропустит. «Инора, я не собираюсь проносить к брату Сесиль. Достаточно будет, если она постоит в коридоре». «Ну уж нет, в коридоре. А если что пойдет не так, кто тогда о вас позаботится?» «Все равно у нее лапки», — мстительно сказала я. «Поэтому она ничего не сможет сделать». «Он...» Винсан возмущенно подпрыгнул на руках Люка, который укоризненно на меня посмотрел. «Нет, мы договаривались, что я не буду провоцировать Винсана, но мы также договаривались, что он будет сидеть тихо, не мешать и не подавать глупых реплик, поэтому я ничуть не устыдилась». «Мне не нравится это животное», — недовольно сказала Инора Лемон. «Создается впечатление, что у нее необратимое повреждение головного мозга. Я считаю, она опасна для моего подопечного. Поэтому я ее с собой не беру». Я постаралась улыбнуться сразу всем. «Сесиль останется в коридоре вместе с Люком, то есть с Инором Тома». Инора Лемон перевела свой мрачный взор с меня на брата Каролины. Если судить по ее физиономии, ничуть не ставшей менее мрачной, Люк ей нравился не больше, чем Сесиль. Вот если бы он прислушался к мнению своей тетушки и подровнял волосы, которые так и торчали клочками после встречи с охранным заклинанием мэтра Фарнье, тогда бы выглядел намного больше заслуживающим доверия. Но чего нет, того нет. Надеюсь, что у Иноры Лемон хватит так-то не говорить, что она доверяет ему еще меньше, чем Сесиль. «Инорита Маргарита, я уже вам говорила, мне не нравится, когда над моим подопечным проводят бесчеловечные опыты. Ваш спутник не выглядит инором, имеющим целительский диплом, поэтому будьте добры, получите хотя бы разрешение родителей. Посторонних я к вашему брату не пущу, да и вам там делать нечего с вашими глупыми идеями». По ее виду было понятно, что разрешение не даст. Наверняка нажаловалась после прошлого представления Винсана. «Ковер в комнате брата заменили. Это я отсюда вижу, чего бы ни сделали без распоряжения мамы». Брата за Инорой не было видно, лишь его бледные руки, лежащие на коленях. Руки, в которых почти не оставалось жизни. «Я не посторонний, я друг Шарля». «В самом деле, что-то не припоминаю, что вы его навещали раньше», — желчно сказала Инора. Она стояла на пороге, как сторожевой пес, и не собиралась никого впускать. Возможно, поуговариваем и подольше, что-нибудь да изменилось бы. Но вот на это подольше у нас совсем не было времени. Мне срочно нужно убедиться, что все получилось. Я не могла ждать». «Люк, отодвинь ее в сторону», — скомандовала я. «Не хочет по-хорошему, «Будем по-плохому». Инора Лемон возмущенно ахнула и попыталась пригрозить, что она тоже маг, и так просто с ней не справится. Но Люк щелкнул пальцами, и сиделка застыла с открытым ртом. К сожалению, вход в комнату она продолжала загораживать. Выглядела она так намного симпатичнее, чем когда сжимала губы, но я ее разглядывать не стала. Просочилась между ее объемными юбками и дверью и бросилась к брату. «Маргарита, хоть какие-то защитные заклинания наложите!» — истошно завопил Винсан. «Пусть у меня и лапки, но голова на месте, в отличие от вас обоих. Должен же хоть кто-то в этой компании думать о безопасности!» Это важное заявление совсем не соответствовало мелкой рыжей кошечке, пусть она и надувалась изо всех кошачьих сил, чтобы придать себе более значительный вид. «Марго, он прав. Я вас с собой не звала», — повернулась к Люку и возмущенно на него посмотрела. «Поэтому можете накладывать защиту, но только на себя и вне этой комнаты. Если заберете с собой Инору Лемон, можете даже дверь закрыть, чтобы не так страшно было». «Марго», — снисходительно протянул Винсан, — «закрытая дверь никоим образом не является препятствием для магии, а вот защитные заклинания — да. Но я больше не собиралась ни слушать их, ни что-либо говорить». Подошла к брату, приложила артефакт к его безвольно лежащей руке и активировала. Неожиданно тело Шарля выгнулось и затряслось. Дрожь была такой сильной, что он непременно бы упал, если бы его не удержал подскочивший к нам Люк. «Это ненормально!» — завопил Винсан. «Люк, отпусти его и наложи на нас хоть какую-то защиту!» Люк и не подумал выполнить требования, лишь недовольно проворчал. «Богиня, как мне иногда хочется придушить этого... эту Сесиль!» «Не надо обижать Сесиль!» «Она и без того пострадала», — возразила я, продолжая поддерживать брата с другой стороны. Дрожь прекратилась, и я пытливо вглядывалась в его лицо, пытаясь заметить хоть что-то, указывающее, что душа благополучно вернулась в свой дом, а не отправилась назад, туда, откуда я ее привела. «И не поспоришь, бедняжка Сесиль». «Кто такая Сесиль?» Голос был слабый и хриплый, но он, несомненно, принадлежал брату, который выглядел так, словно не до конца проснулся и еще ничего не осознает. «Шарль! Это еще проверить надо, какой там Шарль, и не подсунули ли нам кого-то ненужного?» Голос Винсана звучал глухо, он явно удрал из комнаты на всякий случай. «Конечно, Шарль!» — уверенно заявил Люк. — Кто еще, только придя в себя, сразу заговорит о женщинах? — Но Сесиль — это котенок. Так Шарль-то этого не знает. А вопрос был такой, весьма заинтересованный. Нужно еще проверить, Шарль ли это. На губах брата появилась слабая улыбка. Он попытался встать с кресла, но неожиданно для себя упал обратно. Ноги, ослабевшие за время вынужденной неподвижности, его совсем не держали. «Что со мной?» — испугался он. «А что ты последнее помнишь?» — участливо спросил Люк. «Не об этом нужно спрашивать. Пусть скажет, как вас зовут для начала». Голос Винсана стал громче. Я оглянулась. Рыжая мордочка опасливо выглядывала из-за юбки Норы Лемон, стоявший столбом на пороге. Возможно, это казалось моему неудачливому ухажеру надежной защитой от вражеской магии. Все же свое временное тело нужно было беречь. Винсану оно не очень нравилось, но без него шансов вернуть свое вообще не было. Винсан активировал артефакт. Вспышка и темнота. «Прихожу в себя... а ты с Марго болтаешь о какой-то Сесиль, которую мечтаешь придушить. А я почему-то сижу в кресле, В своей комнате не могу встать». Шарль поднял руку, с огромным трудом поднял и с не меньшим удивлением начал ее рассматривать. «Богиня, что со мной случилось?» «У вас с Винсаном что-то пошло не так, и ты вылетел за грань. Прошло много месяцев, прежде чем тебя удалось вернуть», — пояснила я. Обняла брата за шею и поцеловала. «Богиня, как же я рада, Шарль! Я до последнего момента боялась, что у нас ничего не получилось». «Так, может, и не получилось. Пусть скажет, какое прозвище было у нашего преподавателя по артефактам». Вопреки опасениям, прозвучавшим в его словах, Винсан вылез из своего укрытия и приблизился к креслу брата, что не осталось незамеченным. «Это Сесиль? А почему на ней артефакт? Только не говорите, что внутри я», — всполошился Винсан. «Никто лишний не должен узнать про того магистра». «Это Сесиль», — подтвердил Люк. «И она? Он. Оно. Требует, чтобы ты сказал прозвище вашего преподавателя по артефактам». «Оно требует? Зачем?» Шарль удивился довольно естественно. «Не знает». Винсан возбужденно подпрыгнул, пытаясь привлечь внимание Люка, а потом испуганно попятился к двери. «Я так и думал. Я вас предупреждал». «И все же ответь», — настороженно сказал Люк. А его пальцы собрались в характерный жест. «Это сейчас очень важно. Отвечай». И если не ответит, получит магии по лбу. Это было понятно и по собранности Люка, и по его позе. Давать шанс постороннему древнему магистру он не собирался. Нам и одного было много. С двумя, может, и совет не справится. И все же... «Люк, это Шарль, я уверена». Я встала между ним и братом. «Предосторожности предосторожностями, но мне слишком дорог Шарль, чтобы потерять его сразу после возвращения из-за глупых выдумок Винсана. Шарль, скажи им, ему, чтобы успокоился. Надеюсь, прозвище вашего преподавателя не государственная тайна?» «Нет», — усмехнулся брат, — «мышиный хвост или просто хвост. Прозвали его после того, как он засунул эту мышиную часть тела в один из артефактов, презентованных невесте, а та ее сразу опознала и начала визжать. «Дорогая, это всего лишь хвост, а визжишь ты, словно здесь мышь целиком. Достаточно?» Люк повернулся к Сесиль, которая опять высовывалась из-за юбок и Норы Лемон. «Все же нехорошо получилось с сиделкой. Она беспокоилась о том, чтобы выполнить свою работу наилучшим образом. А мы с ней так некрасиво поступили». «Да», — неохотно подтвердил Винсан. «Именно так все и было. А не мог он с телом получить и память?» «Какая там память при таком состоянии тела?» — махнул на него рукой Люк. «Остаточная?» «Не скажи. У меня есть небольшой провал в памяти», — запротестовал Шарль. «Сразу после срабатывания винсановского артефакта, но прочее я великолепно помню. Голова у меня работает хорошо. А вот с остальным...» «Что с остальным?» — заволновалась я. «Сильная слабость, как после болезни». Он приподнял похудевшую за время отсутствия руку, рука дрожала, как у столетнего старца. «Считай, что ты все это время и проболел», — заметил Люк. «Но я рад, что тебе удалось выкарабкаться. Никто уже не верил. Да если бы не Марго, скоро бы уже и похоронили то, что от тебя оставалось». «Люк», — возмутилась я, — «это не так. Если бы не Себастьян...» «Винсан?» — спросил Шарль. Мы с Люком переглянулись. В его взгляде мне почудилось неодобрение. «Действительно, я чуть не рассказала о роли древнего магистра в спасении брата, но я не могла не возмутиться, когда все достижения приписывались мне одной. Одна я ничего бы не добилась». Я посмотрела на Люка, взглядом умоляя придумать что-нибудь, и он фальшиво подтвердил. «Ага, он. Не спал, не ел, о себе забыл. Все думал, как тебе помочь. Себастьян — настоящий друг». «Прочувствованно», — сказал Шарль. «Да, я такой. Хоть кто-то меня ценит». Сесиль подошла к Шарлю и положила лапки ему на ноги. И даже замяукала, привлекая к себе внимание. Шарль чуть наклонился к котенку, привстал и опять тяжело грохнулся в кресло. «Да что же это такое? Ты слишком долго был без движения», — участливо пояснил Люк. «Вот и перестало работать все как нужно». «Ничего, натренируешься». «Думаешь?» «Конечно. В крайнем случае сиделка поможет. Не за то же она деньги получает, чтобы нас не пускать. Должна знать, как вернуть мышцам силу». «Люк, ты бы освободил Инору Лемон», — напомнила я. «Она нам больше не помешает, даже если разорется». Я обнимала брата и чувствовала себя счастливейшей из Инорит. «У меня все получилось. Шарль не умрет, и из дома уйдет это ужасное похоронное настроение. Мама перестанет рыдать по ночам, а папа напиваться». По поводу второго я была не слишком уверена, но теперь у него хотя бы не будет для этого веской причины. Люк прищелкнул пальцами, и Нора продолжила свою речь с того места, на котором попала под заклинание. «Поэтому я не потерплю, чтобы мне мешали выполнять...» Конец фразы оказался смазанным, поскольку она никого перед собой не увидела, что ее несколько дезориентировало. Но ненадолго, поскольку она тут же развернулась к нам и возмущенно сказала: «Инорита Маргарита, я больше не стану покрывать перед вашими родителями ваше возмутительное поведение и издеваться над беззащитным братом». «А как она надо мной издевалась?» — заинтересовался Шарль. «Вы лучше мне скажите, а не родителям. Я скорее найду на нее управу». «Инор Дюпуи?» «Вот-вот. Пока мы всеми силами старались вытащить Инора Дюпуи, вы также всеми силами старались этого не допустить», — важно заметил Люк. «Наверное, родители Маргариты слишком много вам платили». «Инор Дюпуи?» Инора Лемон всплеснула руками и восторженно уставилась на Шарля. «Богиня, какое счастье! Нужно немедленно сообщить вашей матушке, что вы очнулись. А я не верила». Неожиданно она нагнулась и подхватила Сесиль. «Ты самая замечательная кошечка на свете», — сказала она и поцеловала ту прямо в розовый носик. «Эй, спасите меня от этой ненормальной», — завопил Винсан, но уже из коридора, поскольку Инора посчитала необходимым немедленно донести о случившемся нанимательнице, а котенка и не подумала отпустить. «Помогите!» Голос Винсана все удалялся и удалялся, пока совсем не пропал. Никто не торопился за ним бежать. Шарль его, слава богине, не слышал, а мы с Люком были уверены, что в компании Норы Лемон Винсану будет намного лучше, чем в нашей. Вон как счастливо она прижимала к себе кошечку.